Мы все совершаем жуткий круг, во тьме начерченный не нами. Лишь тот, кто легок и упруг, пройдет, не сломленный годами. О, будь же легкой, как крыло, упругой будь, как сгибы стали, чтоб ты сгорать могла светло, когда зажгутся наши дали.